Порывы стихли, и теперь занавеска только слегка покачивалась. Мы задерживали дыхание 4 раза и, наконец, снова услышали жалобное мяуканье. «Может, это другая кошка? Если ее здесь увидят, то утопят. Ее нужно спасти». «Пусть умирает». «Нет», — громко прошептал я. «Давай поищем». Хулиан покачал головой. «Пожалуйста». Он снова покачал головой и потащился обратно в постель. «Закрой окно, ты их разбудишь», — приказал он. «Пожалуйста». Мяуканье громко раздавалось у меня в голове. Я подошел к Хулиану и потянул за руку. «Хорошо». Брат выдернул руку. Он не любил, когда к нему прикасались. Медленно, с бесконечной осторожностью, мы спустились по лестнице и аккуратно отворили дверь в патио. С улицы потянуло холодом. Мы пошли к задней части дома, где работала Фелиситас, и где, как мы думали, хранились инструменты. Наш путь освещала луна. Мяуканье стало жалостливее. Мы попытались открыть чулан с инструментами, откуда доносились звуки, но металлическая дверь оказалась заперта на ключ. Я попробовал заглянуть в окно, однако оно располагалось чересчур высоко, да и стекло было матовым. Руки и колени у меня дрожали, тело не слушалось, движения стали неуклюжими. «Схожу на кухню за ножом, может, получится открыть». Я кивнул на замочную скважину. Хулиан не успел ответить. Торопясь спасти то, что находилось внутри, я добрался до задней двери и отворил ее, позабыв об осторожности. Внезапный порыв ветра вырвал у меня дверь и ударил о стену с такой силой, что разбилось стекло. Хулиан кинулся в дом и побежал по лестнице, а я замешкался. Дверь в комнату людоедов распахнулась. Я бросился наверх. Надеялся лечь в постели и притвориться спящим, но не успел закрыть дверь спальни. Мать держала ее мертвой хваткой. «Фи-фай-фо-фам, человека чую там», — говорит людоед из английской сказки о Джеке и бобовом стебле. «Фи-фай-фо-фам». Она толкнула дверь, и я упал. «Что вы там делали?» Фелисита схватила меня за ногу. «Ничего, ничего!» — пробормотал я. Она потащила меня к лестнице, но тут сзади на нее бросился Хулиан и стал колотить по спине. Мать отвесила ему за трещину, он упал. Отпустив меня, Фелисита поймала брата за ноги. В попытке вырваться он пнул мать по лицу, и она зажала нос руками. Хулиан шмыгнул под кровать. С животной ловкостью, почти невероятной для женщины ее габаритов, мать подняла кровать вместе с матрасом и всем остальным. В этот момент вошел отец. Они были в задней комнате, я видел в окно. Хулиан побежал к двери. Отец схватил его за руку и поднял в воздух, словно извивающийся куль зерна. Фелиситас опустила кровать. Из носа у нее шла кровь. «Чертов сопляк!» — заорала она, и, подойдя к Хулиану, дала ему такую сильную оплеуху, что брат перестал двигаться. «Хулиан! Хулиан!» — отчаянно закричал я, уверенный, что мать его убила. Сегодня я склонен считать, что для моего брата, для меня и для всех было бы лучше, если бы так и случилось. Я бросился на Фелиситас. «Ты убила его!» Мать схватила меня за руку, встряхнула, и я перестал ее колотить. Замер, как будто она нажала кнопку выключения. «Хочешь посмотреть чулан?» — взревела мать и потащила меня вниз по лестнице. Отец шел впереди с обмякшим Хулианом в руках. Во дворе он открыл дверь в комнату с инструментами и бросил Хулиана с высоты своих 1,80 м. Я слышал, как ударилось тело. Представил, как он падает на спину, голова отскакивает от пола, приподнимается на несколько сантиметров и снова падает. Отец поднял ногу и всем весом наступил на левую голень моего брата. Находящийся без сознания Хулиан едва слышно застонал. Карлос Кондо захлопнул дверь и запер на ключ. Я задыхался, пытаясь держать всхлипы, звал Хулиана, рвался из рук матери. Та остановилась перед комнатой, где принимала пациенток, открыла ее и сказала: «Раз тебе так интересно, чем я здесь занимаюсь, поможешь убраться». Я хотел убежать, спастись. Она поймала меня за горловину свитера, в котором я иногда спал. Вспыхнул свет, настолько яркий, что я почти ослеп, и лишь спустя какое-то время разглядел стол и полки с банками и неизвестными предметами. Теперь, когда я пытаюсь вспомнить, что там было, разум воспроизводит разрушенное место, где Хулиан все уничтожил после смерти Фелиситас. «Вытирай!» — приказала она, всучив мне тряпку из грубой ткани. Затем окунула мою руку в ведро с водой и шмякнула на красное пятно, покрывавшее часть стола. «Дочисто!» Я в отчаянии принялся возить тряпкой по темной вязкой красной субстанции. «Прополощи!» Я напустил в пижамные штаны. Из-за слез перед глазами все расплывалось. Фелисита снова погрузила мою руку в воду. Она манипулировала мной, как марионеткой. Я послушно вытирал стол и возвращался к ведру. Вода с каждым разом становилась краснее. «Прекрати реветь!» — приказала она, сжав мне пальцы. Я резко дернулся и опрокинул ведро. «Убирайся вон!» — в комнату вошел отец. «Что случилось?» «Паршивец все разлил!» На непослушных ногах я с трудом выбрался оттуда и подбежал к запертой на замок двери. Мать не вышла следом и не окликнула меня. Луна висела слишком высоко, света уличного фонаря не хватало на весь двор, окрестные дома почти целиком тонули в темноте. Шум встревожил одну из собак, и вслед за ней загавкали остальные. Ночь наполнилась лаем. Мои попытки беззвучно открыть дверь, за которой был Хулиан, окончились впустую. Я сидел на земле, прислонившись к двери. Отец уже вернулся в дом. Мать вышла из комнаты и на секунду остановилась, глядя на меня. Вспоминая тот момент, я думаю, что она, возможно, намеревалась меня утешить, обнять. Но людоеды не обнимаются. Я опустил голову, съежился и уткнул лицо в колени. И сидел там до рассвета. Хулиан открыл глаза, когда было еще темно. У него болели голова и тело, но больше всего голень, которую сломал отец. Я много раз спрашивал брата о том, что произошло в чулане, однако он оставлял мои вопросы без ответа. Наконец, через неделю он разбудил меня в полночь и начал говорить, словно испытывая органическую потребность выплеснуть эти слова из своего привычного к молчанию тела. С огромным усилием и болью в сломанной ноге Хулиан сел, чтобы понять, где находится. Различив тусклый свет, проникающий в окно, пополз туда. Попытался встать, опираясь на стену, нащупывал замок. Кричал, возвышая голос, которым почти не пользовался. Кричал, потому что телесная и душевная боль делали тишину невозможной. Он кричал и кричал, пока за своими криками не услышал звук, очень похожий на мяуканье. Одной рукой Хулиан потянулся к выключателю на стене. В картонной коробке лежало существо, ставшее причиной всему. Ярость заставила брата позабыть о боли. Из-за сломанной кости он не мог ступить на ногу и упал. Хулиан подполз к коробке, засунул руку внутрь и вместо кота обнаружил младенца. Самого маленького, которого когда-либо видел. От него воняло. Хулиан понял, что слышал не мяуканье, а тихий человеческий плач. «Перестань», — приказал он, обхватив голову руками. Однако ребенок, повинуясь инстинкту самосохранения, в присутствии Хулиана заплакал пуще прежнего. Возможно, просил спасти его. Но Хулиан не понял и зажал уши. «Замолчи!» Боль в ноге сводила с ума. «Заткнись!» Опять приказал он, дрожащим от слез и гнева голосом. Потом поднял младенца и стал трясти, сжимая ребра. «Заткнись!» Хулиан снова встряхнул и сдавил сильнее. «Замолчи!» Одной рукой прикрыл ему рот и нос. «Заткнись!» Через некоторое время, убедившись, что ребенок затих, Хулиан положил его обратно в коробку и свернулся калачиком на полу. Потом закрыл глаза и невольно уснул. «Это была не кошка», — сказал мне брат на следующий день. «К Когда отец отпер чулан, я кинулся внутрь. Хулиан лежал на полу в мокрых от мочи штанах, с опухшими от слез глазами, полным соплей носом и взъерошенными волосами.